Предпринимаемые в стране меры по охране лесных ресурсов вносят вклад в озеленение и облесение родной территории. Функционирует национальная сервисная система информации о наблюдении за лесными пожарами. В Центральном командном пункте по предотвращению лесных пожаров на основе поступивших от данных подразделений видеоматериалов анализируются все информации о лесных пожарах, а все данные анализа через национальную сеть распространяются в стране, и на этой основе предпринимаются меры по тушению пожара. Таким образом, заранее предотвращаются лесные пожары. Разработан и новый метод охраны лесов от вредных насекомых. Предприняты активные меры по снижению уровня зависимости от лесов, что позволяет охранять многие лесные ресурсы. В промышленности, строительства и стройматериалов активно внедряются заменители. В уезде Чосан провинции Чагань и других районах страны разработано новое горючее вещество. Метановый газ и малокалорийный антрацит подменяют дрова, что вносит вклад в охрану лесных ресурсов страны.